Как только доложили, что цель поражена, дивизион сменил огневую позицию, отъехав от первой километров на 50. На новой огневой позиции в Грабовом лесу нужно было рыть аппарель, земляное укрытие для установки. Вначале копали в шинелях, так как было довольно холодно, потом копали в одних майках. Утром укрытие для установки было готово. Четырехугольное углубление в земле с пологим съездом. И сразу велено было дивизиону сменить огневую позицию. Чмуневичев с сожалением и досадой покидал аппарель. «Так, товарищ лейтенант, мы же целую, почитай, ночь маялись с ею», — не понимал Чмуневичев, оглядываясь на хорошо вырытое укрытие, обложенное дерном, замаскированное ветками. «Мы работаем в условиях, близких к боевым». «Так то боевые, а то вон сколько пота пропадает, и как аккуратно сработано!» Послышалась команда. Офицеры и сержанты забегали. Солдаты спешно стали крепить лопаты, одеваться. Чмуневичев быстро сел на сиденье и подумал, что сейчас он не торопится, как раньше, а выходит все у него сноровисте. Сычев все еще натягивал шинель, а когда оделся, она вздулась на груди и спине. Целую неделю лили дожди. Чмуневичев спал, покачиваясь на сиденье, и ему снились дожди. Расползающаяся под тяжелой установкой грязная дорога, мокрые леса, поля, луга, низкое небо, покачивающийся рядом Сычев. И даже во сне ему хотелось спать, спать. В воскресенье перестало дождить, а во вторник дивизион прибыл на зимние квартиры. Приехали поздним вечером, в городке было необыкновенно тихо, чисто, пахло уютом обжитого места, осенью, и вечер был осенний, теплый и слегка туманный, а из репродуктора доносилась приятная громкая музыка, чуточку радостная и чуточку грустная. Чмуневичев чему-то улыбался, чувствуя в своем большом теле, отдохнувшем в дороге, приятную ломоту, радостное ожидание бани, чистой постели. Вспомнил, что как только уехал на маневры, ни разу не подумал о корове. И ему стало смешно, когда снова представил, как она выбежала на плац, задрав хвост, и направилась к нему. На маневрах Чмуневичев делал, что нужно, что должен был делать, но себя будто не видел, не чувствовал. А вот сейчас сразу ощутил в самом себе другого человека, которому захотелось в баню, захотелось посмотреть на небо, полежать. И обо всех этих простых вещах он думал с радостью. Видел в таких, в сущности, мелочах что-то милое, будто баня, небо были живыми существами, с которыми ему необходимо побыть один на один. Это легкое пьянящее чувство прошло не сразу. Утром он с радостью направился в столовую. В столовой было чисто и пусто, гулко раздавались голоса солдат. Сычев сразу притащил миску добавки. Чмуневичев почувствовал, как голоден, какой у него аппетит на горячую перловую кашу, остывший, но еще теплый в стаканах чай. И все что-то слушал и чего-то ждал, высматривал, глядя на солдат, на окна, которые светились от мягкого нежаркого солнца, на свет, невидимыми пятнами лежавший на длинных столах, на чистых полах и стенах. «Рядовой Чмуневичев, на выход!» — раздался голос уже поевшего сержанта Долгополова. В коридоре стояла женщина в длинной черной юбке и плюшевом жакете. «Заболела корова. Как только ты уехал, так она тут через сколько-то дней захворала. Ветеринар приходил, а ничего не нашел. Мабуть, ты какое лекарство знаешь?» — проговорила быстро она. «Давно?» Чего давно? Заболела, когда? Вот погляди-ка, как придешь. Сержант отпускает. А уж чего такое с ею стряслось, ума не приложу. Ей-богу. Женщина была в белом платочке и выглядела раза в два моложе, чем раньше, когда он впервые увидал ее. Она заторопилась к сараю, остановилась и снова проговорила. «Уж чего такое? Уж чего? Уж не пойму ничего я!» Корова лежала. Услышав шум, она вяло посмотрела на вошедших. Как Чмуневичев и ожидал, сарай был сильно занавожен. На деревянном настиле набился толстый слой навоза. Видно, он здесь лежал все лето. Все лето не выводилась корова на воздух. Это сразу определил Чмуневичев. Он зло поглядел на женщину, и столько в его взгляде было негодования, что женщина эту неприязнь ощутила сразу, засуетилась, хлопнула ладошкой корову. «Вставай! Уж я старалась для ее, уж я не пойму». «Да видно уж, кто тут старался», — грубо сказал Чмуневичев. «Нету у вас никакой любви к животине. Вижу, глаза у меня не повылазили еще». «Так я ведь одна», — удивилась женщина, и, понимая, что солдат обо всем догадался, и точно определил, что корова почти все лето не выводилась на воздух, не знала, оправдываться ли ей. «Одна? Оно понятно. А сама-то на улку, небось, хиляешь, а? Ходишь ведь?» Он вывел корову на улицу. «Ей, как и человеку, нужен свет да свет. Сама вот кушаешь каждый день?» «Кушаю», — тихо ответила женщина. «Так я ее до хаты водила, до себе, ей-богу». «Кушаю, водила», — передразнил ее Чмуневичев, оглядывая на свету корову. Она похудела довольно сильно, бока впали. Бурая шерсть обросла по бокам навозными катышками, ноги дрожали. Она неотрывно глядела жалобными глазами перед собой. У Чмуневичева зачесалась в переносице и повлажнели глаза. Сержант Долгополов собирался домой. Он по-прежнему сохранил свои привычки, не в пример другим был строг, взыскателен, аккуратен. Но все чаще и чаще его сухое, слегка прыщавое на лбу лицо подергивалось грустью. Он уезжал, но не мог так просто расстаться с солдатами, не так просто отвыкнуть от всего, к чему приходилось привыкать. Задумавшись, он ходил по казарме, задумчив был и в столовой. Только на строевых занятиях, забываясь, увлекался. Однажды он даже спросил у Чмуневичева о корове. Грустные люди всегда добрее и внимательнее. Чмуневичев рассказал обо всем. «Так, брат, и люди, не присмотришь за ними, захереют, завянут, и нет их. Живут, а их нет. В жизни они не участвуют. Вот ты сперва подтянуться не мог, обижался на меня. А сейчас вон. Время торопится шибко. То ли домой в деревню махнуть, то ли в Сибирь на стройку. Время шибко идет. Эх, брат, электроника мне не мать родная. А то бы в институт поступил. Надо 10 классов кончать. Да, брат, время летит шибко. Быстро, — согласился Чмуневичев. После этого разговора его отпускали каждый день к корове. Он вычистил сарай так, что настил блестел, как пол в казарме. Тетя Валя выпросила, чтобы его отпустили привезти сено, и после этого корова заметно поправилась, раздулись бока. Залоснилась шерсть на ней. Чмуневичева она встречала громким протяжным ревом. Он глядел на корову и все чему-то улыбался. И со стороны эта улыбка казалась глупой. Так глупо улыбаются себе самому, своей душе, которой стало тепло и легко. Улыбаясь, он ходил по сараю, а корова следила за ним, поворотив к нему свою умную голову. Она его понимала с полуслова. Скажет: «Маня, а ну-ка ножку переставь». Она переставит ногу. Корове было радостно, когда он заговаривал с ней, и чувствовала она себя счастливой. Ею овладевало шаловливое настроение. Как-то, балуясь, так больно ударило его, что он вскрикнул, а корова замерла, и, глядя, как он гладит ушиб, виновато замахала хвостом. Она все понимала. «Животина ты, животина!» — говорил солдат ей. «Вот живешь, а не знаешь, что животина. И жалко мне, что ты ничего не ведаешь. Так, так и есть. Эх ты, животина! Всякий тебя может обидеть, потому как ты безгласая животина, безответная ты человечина. У людей появились ракеты там, водородные бомбы, а ты как была 1000 лет назад, так и сохранилась до нашего времени. На Луну летают, а ты ничего не понимаешь. Эх ты, человечина безответная!» «Му!» — отвечала на это корова. Она не понимала, что говорил солдат, но в его речи ей чудилось что-то ласковое, доброе, отчего становилось нестерпимо приятно, хорошо, как в теплую погоду на солнечном припеке. Наступила зима. Чмуневичев сделал двойные двери, но все равно в сарае было холодно. После Нового года стояли сильные морозы, дул ледяной ветер. Всю ночь и весь день по размытому от туч горизонту висела мглистая морозная дымка. Корова обросла инеем, и только теплая вода спасала ее. Навоз так замерзал, что не было никакой возможности оторвать его от настила. Корова тревожилась. Тревожно стало и Чмуневичеву. В ночь на 30 января он дежурил на кухне и то и дело бегал в сарай. Перед тем, как лечь спать, набрал ведро картофельных очисток, подогрел их на плите. Подойдя к сараю, услыхал шумное дыхание коровы. Она отдувалась, кряхтела, будто бормотала что-то, жалобно при этом мыча. Он заторопился, отворил дверь, сунул руку в карман, шаря спички, и, достав коробок, чиркнул спичкой. Корова лежала и шумно, тяжело дышала, и все поворачивала голову к нему, и не могла повернуть настолько, чтобы взглянуть на вошедшего. В сарае было теплее обычного, пахло чем-то сытым и еще чем-то. Чем же? Чмуневичев решил, что корова заболела. Волнуясь, зажег еще спичку, поднес корове ведро с теплыми очистками. Корова не встала. Он нагнулся, чтобы потрогать ее, и увидел теленка. Мокрого теленочка. От него и пахло. Вился жиденький порог. Теленочек попытался встать, но не смог. От теленка шел легкий порог, но бурая с черным влажная шерсть была прихвачена уже легким налетом инея. Раздумывать некогда. Чмуневичев снял шинель, закутал теленка и побежал в столовую, собираясь пристроить его подле котлов на кухне. Но, заметив на кухне дежурного по части капитана Колесникова, который построил весь наряд и что-то громко объяснял, бросился в казарму. Дневальный сидел у входа и дремал. Чмуневичев пробежал мимо него на цыпочках, положил теленка на свою кровать и укутал одеялом. Сделав это за каких-то 5-10 минут, успокоился и вернулся на кухню. Дежурный по части сердито ходил перед нарядом, поглядев на подошедшего солдата, нахмурился и строго сказал дежурному по кухне: Вот видите, где был? Я приказал что? Я приказал, чтобы сегодня в ночь никто не отлучался ни на минуту. Поняли меня? Так точно! Громко, насколько мог, ответил младший сержант Романенко. В опасных случаях сержант отвечал громко, демонстрируя тем самым предельное рвение. И у начальства вопросов не возникало. Ошеломленное от громового голоса, оно спешно уходило. Но на этот раз капитан не торопился уходить. Чмуневичев стоял перед строем, вспомнил теленка и улыбнулся, покачал головой. И все так же, улыбаясь, поглядел на капитана. Им овладело какое-то добродушное настроение. Было радостно от того, что спас теленка от неминуемой смерти. Хорошо укутал его. И только одного не мог понять, когда нагуляла корова теленка. Но и это ему показалось какой-то прекрасной хитростью коровы, от которой тоже было хорошо. «Чему смеетесь?» — строго спросил капитан и поправил фуражку. Когда кто-нибудь беспричинно улыбался, капитану казалось, что это посмеиваются над его плешиной, и он старательно прикрывал ее фуражкой. «Да вот!» — улыбался солдат, все еще продолжая удивляться маленькой хитрости коровы и неожиданной радости, овладевшей им при виде теленочка. — Да вот. — Разболтались, — сказал капитан. — Никакого отдыха. Вы меня слышите, младший сержант? — Чтоб до утра котлы блестели, как у лысого голова. Поняли меня? Если кого встречу вне кухни, без разговора 10 суток строгача. Поняли меня? Вы посмотрите на ножки столов. Поняли меня? — Срамота! Грязи, как в Индийском океане. Поняли меня? Так точно! Громово ответил младший сержант Романенко и поглядел на улыбающегося Чмуневичева. И, не понимая, почему тот улыбается, хмыкнул в спину удаляющемуся капитану и тихо сказал: «Разойдись». «Чему улыбаешься?» — спросил у солдата. «Нашел время улыбаться. Хватит лыбиться». «Да вот, да теленочка того!» — улыбался Чмуневичев, чувствуя внутри у себя легкое теплое чувство. «Чтоб теленок не того, надраить ножки столов и скамеек», — сказал младший сержант, «а потом драить пол. Ясно? Действуйте!» Чмуневичев протирал ножки столов и скамеек, но на душе у него по-прежнему было светло, радостно, и сердце его шибко ходило туда-сюда и не давало успокоиться. Он то и дело клал тряпку на стол, садился и все о чем-то думал, а в голове не было никаких таких серьезных мыслей. Просто все его мысли, ощущения слились в одно удивительное чувство, которое и передать-то трудно. Это было что-то светлое и мягкое, и будто пушистое, будто ты закрыл глаза и прислонился к матери, которую долго-долго не видел. Значит, все-таки тетя Валя водила корову в деревню, раз народился теленочек, догадался Чмуневичев, и теперь был готов простить женщине все, за что упрекал раньше.